Глава 6. «Вась, все в порядке?» — спросила Олеся. «Ты идешь?» «Да, да», — откликнулась я. «Ты иди, я тебя догоню». «Надеюсь, ты помнишь, что Мих-Мих — исчадие ада?» Я согласно промычала. Мих-Мих, или официально Михаил Михайлович, был нашим надсмотрщиком, вернее, управляющим рестораном. Я уже наслушалась его суровом нраве. Те ребята, для кого этот круиз не первый, рассказывали, что Мих-Мих выбирает любимчиков и закрывает глаза на их промахи. Но если ему кто-то не понравился, начинается настоящая жесткая дедовщина, и весь круиз становится сущим испытанием. В немилость к Мих-Миху попадать не хотелось, особенно в первый рабочий день. Пора идти на фуршет, но я не могла отвести взгляд от Сени и его семьи. Вот парень зевнул и лениво осмотрелся. Мирон и его отец разговаривали с каким-то мужчиной. Рядом вертелась светловолосая девчонка с каре. На вид наша ровесница. Когда Сеня снова зевнул, его отец, судя по всему, сделал сыну замечание. Девчонка звонко рассмеялась и по-свойски обняла Арсения. Это мне почему-то не понравилось. А еще я, наконец, со стороны увидела этот явный контраст между братьями. Мирон обаятельно улыбался мужчине и девчонке и был явно увлечен беседой. Арсений же всем своим видом показывал, что происходящее его мало интересует. Я огляделась в поисках Дарины. Мне срочно нужно поделиться новостью, но на нашей палубе ее уже не было. Подругу я заметила недалеко от трапа, где она увлеченно фотографировала прибывающих гостей. Я решила, что поговорю с ней при первой же возможности, и побежала догонять Олесю. От пристани теплоход отходил под громкую, торжественную музыку. Конечно, прибытие Леука не прошло незамеченным для Дарины. Подруга сама нашла меня в ресторане в тот момент, когда мы с Олесей собирали после фуршета посуду. С фотоаппаратом наперевес, взъерошенная то ли от ветра, то ли от счастья и начавшихся приключений, подруга подлетела ко мне и горячо зашептала. «Ты видела на теплоходе Мирона?» «Видела», — отозвалась я, взглянув на управляющего. Мих-Мих был занят отчитыванием щупленького паренька, имя которого я еще не запомнила. «Он с отцом и братом. Ты знала, что у Мирона есть младший брат?» «Знала», — нехотя отозвалась я. «Его зовут Арсений». «Так ты в курсе? И мне не сказал, что и с братом уже знакома?» — возмутилась Дарина. А я шикнула на нее, чтобы она не привлекала к нам внимания. «Этот Арсений тоже симпатичный. И папа у них ничего для своего возраста. Внешние данные у всех, что надо». «Какие хорошие гены! Брат Мирона — поганец», — прошипела я. «И папаша их тоже. Мирон там самый нормальный». «Но когда ты со всей семьей успела познакомиться?» — снова ахнула Дарина. «Это все твоя новая собака?» «Не со всей. Их маму я не знаю. Насколько я помню, у Мирона нет мамы. Только мачеха». «Тебе виднее», — усмехнулась я. «И чего ты так ими заинтересовалась? Ян уже не котируется?» «Придуриваешься?» — оскорбилась Дарина. Но все-таки, услышав про Яна, подруга расплылась в счастливой улыбке. «Жду не дождусь вечера, чтобы посмотреть его вечернее танцевальное шоу». «Разве нам можно на шоу?» — удивилась я. На тренингах строго-настрого запрещали посещать мероприятия, предназначенные для туристов. «Тебе, может, и нельзя. А я такое не пропущу», — пожала плечами Дарина, постучав по фотоаппарату. Нарушать правила я не любила. Когда растешь со строгой мамой, которая воспитывает троих детей одна, стараешься как можно реже ее расстраивать. Да и, как показывает практика, ни к чему хорошему наше бунтарство не приводит. Ну, угнали мы с братом и сестрой машину. А какой был итог? Подумав о нашей аварии, я тут же вспомнила и об Арсении. Как мы гнали на огромной скорости по трассе, и я просила его притормозить. Интересно посмотреть на его выражение лица, когда мы впервые увидимся на теплоходе. Для меня это не станет сюрпризом, а вот он наверняка очень удивится. Просто поразительно, как нас снова свела судьба. Я на всякий случай огляделась, словно Арсений мог в любую минуту внезапно очутиться в ресторане. Но вместо зеленых глаз Сени встретилась с сердитым взглядом управляющего. Мих-Мих почему-то ассоциировался у меня с каким-то кинозлодеем. Высокий, худощавый, с крючковатым носом и вечно хмурым лицом. Голос низкий и грубый. Когда он обращается к тебе, говорит всегда будто бы с издевкой. Пересекаться с Мих-Михом хотелось как можно реже. «Все, иди», — шикнула я на Дарину. «Мне работать надо, потом в каюте все обсудим». С Сеней мы столкнулись только спустя несколько часов. для меня совершенно неожиданно. Я почему-то решила, что наша встреча состоится в ресторане, на ужине. Я с невозмутимым видом приму у него заказ, захлопну свой блокнот и с гордо поднятой головой удалюсь на кухню. А Сеня, потрясенный нашей встречей, станет смотреть мне вслед, сидя возле панорамного окна, за которым вечернее солнце заливает реку оранжевым светом. Но мы встретились на нижней палубе, там, где я совершенно точно не ожидала его увидеть. Я, Дарина и Ян стояли у фальшборта и смотрели на крутой берег. Над вершинами сосен уже показалась багровая полоса заката. Сейчас я чувствовала удовлетворение. Боевое крещение, приветственный фуршет прошло не так страшно, как я себе представляла. Яну предстояло работать только вечером, но он не чувствовал волнения. Все-таки это не первый его круиз. К тому же он на сцене с 4 лет. А Дарина своими впечатлениями о первых часах на теплоходе вовсе не делилась. Подруга серьезно настроилась документировать наш круиз, поэтому свои дальнейшие комментарии мы с Яном дали на ее камеру. «Я боялась, что меня будет укачивать», — сказала я. «Серьезно?» — засмеялся Ян. «Но наш теплоход огромный!» «Что смешного?» — возмутилась я. «Да, вчера я плохо спала. Может, из-за дождя или волновалась». Внезапно для самой себя я разоткровенничалась, а сейчас почему-то чувствую себя очень счастливой. Вы только посмотрите вокруг. Пустынные дикие берега, крошечные островки, мимо которых мы проплываем. Вокруг и на реке, и на небе такой простор. Просто дух захватывает. «Вась!» — перебила мою внезапную торжественную речь Дарина. «А!» — словно очнувшись, отозвалась я. Камеру забыла включить. Подруга виновато хлопала ресницами. «Можешь еще раз? Что-то там про масштабы?» «Да иди ты!» — рассердилась я. «Горе-фотограф!» Ян громко рассмеялся. «Вася, да я правда не нарочно. Думала, она включена». Потом мы больше дурачились и смеялись, чем записывали комментарии для блога Дарины. Повторить свою речь еще раз у меня не получалось. Я постоянно запиналась, а Ян забавно все комментировал. Вообще, он оказался славным парнем. Отбросив ревность и предвзятость, я была вынуждена признать, что с ним действительно весело. И, пожалуй, Ян — первый парень подруги, которого я одобрила. Похоже, и Дарина полностью ему доверяла, раз решила именно с ним сблизиться. Ян был уверенным в себе и в меру нагловатым, но эта наглость не отталкивала. На Дарину он смотрел влюбленными глазами, и мне это нравилось. Когда у подруги вдруг зашипела рация, она тут же отложила камеру в сторону и воскликнула. «Ой! Я же должна сейчас быть в детском клубе. Туда пришли аниматоры. Нужно еще успеть магнитики сделать. Оставлю вас, хорошо?» Дарина подлетела к Яну и поцеловала его в губы. «Увидимся позже на твоем шоу. Я обязательно приду». Недалеко от нас проплыл еще один теплоход. Он мерцал огнями. До нас доносилась веселая ритмичная музыка. «А ты придешь на шоу?» Откинув со лба темные кудри, спросил Ян. Я отметила про себя, что, несмотря на грубые черты, его лицо было очень привлекательным. «Нам нельзя приходить на шоу, поэтому вряд ли», — ответила я. «Да брось ты!» — засмеялся Ян. «Поверь, кто-нибудь из персонала обязательно пробирается на мероприятие для туриков». «Туриков?» — переспросила я. «Туристов», — важно пояснил Ян. «У нас клёвый капитан. Я не люблю нарушать правила. Они как раз для этого и созданы, чтобы их нарушать». «Но не в первый же рабочий день», — вздохнула я. «Вы с Дариной нашли друг друга». «Она всегда была такой бунтаркой?» Я задумалась. «Скажем так, она готова на многое ради тех, кто ей не безразличен». «Я ей сильно нравлюсь?» «Будто ты не знаешь», — засмеялась я. «Хотя вполне возможно, ей больше нравятся твои танцы, чем ты». «Ты должна на них посмотреть. Как все танцоры, этот парень любил внимание». Ян заслонил головой закатное солнце. «Покажи!» — вдруг попросила я, скрестив руки на груди. «Серьезно?» «Ага. А я напою. Я хорошо пою. Станцую только после тебя», — с улыбкой парировал Ян. «А вот танцую я плохо», — вздохнула я. «Сестра говорит, что мой танец выглядит так, будто мне только что выдали конечности, и я не знаю, что с ними делать». Ян расхохотался так громко и заразительно, что я тоже не смогла сдержать смех. Мы стояли и ржали, как ненормальные, на фоне розового заката. Вполне возможно, что с внезапным приступом неудержимого смеха я избавлялась от пережитого стресса. Все-таки за последние дни сильно перенервничала. Но спустя несколько минут я подавилась смешком. Рядом с нами вдруг очутился Сеня. Он стоял совсем близко и смотрел на нас так, будто мы встали на его пути. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Сеня без приветствия. И вот он был недобрым. Я почувствовала себя ребенком, который нарочно спрятался от мамы в магазине и вот теперь был пойман среди вешалок. Ян заинтересованно покосился на Сеню, а затем перевел взгляд на меня. «Работаю», — ответила я, продемонстрировав бейджик на жилете с именем Василиса. Сеня тоже посмотрел на Яна. Глаза Леока были холодные и настороженные. Я чувствовала себя неловко, поэтому продолжала стоять, скрестив руки на груди. Как будто мне вдруг стало очень холодно. «Мне нужно с тобой поговорить», — обратился ко мне Сеня. Я догадывалась, на какую тему хочет поговорить со мной парень. Расстались мы скверно. Еще и та некрасивая сцена с его отцом, свидетельницей которой я стала. Пока я искала ответ, Ян спросил. «Вы знакомы?» «Виделись пару раз», — отозвалась я. Вид у Сени был по-прежнему не очень дружелюбный. Мой — растерянный, поэтому следующий вопрос от Яна был вполне закономерным. «А ты хочешь с ним общаться?» Арсению явно не понравилось, что мы обсуждаем наше общение с другим, незнакомым ему парнем. Когда я на вопрос Яна растерянно пожала плечами, бойфренд Дарины уверенным тоном сообщил. «Она не хочет с тобой разговаривать». По-моему, она не ответила ничего определенного. «Да брось, старик, ты же видишь, что Вася не настроена на диалог. Я вижу, что ты нам сейчас мешаешь», — высокомерным тоном заявил Арсений. Я только беспомощно переводила взгляд с одного парня на другого. Ян напрягся в присутствии Сени. Я немного пообщалась с каждым из них и уже понимала, вряд ли они станут хорошими приятелями. Ян слишком шумный и взрывной, а от Арсения я вообще не знаю, чего ожидать. «Ты кто такой вообще?» — вскипел Ян. Его буйные кудри шевелил ветер. «Это палуба для персонала. Тебя не должно здесь быть». «Так ты тоже официант?» — поднял бровь Арсений. «Тогда принеси мне кофе, пока я разговариваю с Василисой». Ян сделал резкий шаг в сторону Сени. Но я схватила его за рукав в клетчатой рубашке. «Еще драки нам здесь не хватало. Будет весело, если меня выпрут с круиза в первый рабочий день. Ленка тогда от злорадства лопнет». «Ян, не надо», — попросила я, глядя в глаза парню. «Тебя уволят». «В правилах круиза четко сказано. Клиент на теплоходе всегда прав». «Да и не стоит он того», — добавила шепотом я. «Тебя точно можно с ним оставить?» — спросил Ян, покосившись на Сеню. Тот даже не сдвинулся с места. Облокотился о фальшборд, демонстративно любуясь закатом. Он точно слышал наш разговор. Но сейчас делал вид, что происходящее его не интересует. «Точно», — кивнула я. «Тогда поищу Дарину», — сказал Ян, снова недобро посмотрев на Сеню. Уходя, он все-таки едва задел плечом Сеню, который встал на его пути. Из-за этого я болезненно поморщилась. Надеюсь, эти двое не сцепятся во время круиза. «Твой друг?» — спросил Сеня, проводив взглядом Яна. И хотя мы с Яном были практически незнакомы, я ответила. «Ага, мой друг, в отличие от тебя. Нервный какой-то. Зато ты, как я посмотрю, на полном чиле». «Ну так круиз же!» — широко улыбнулся мне Сеня. После ухода Яна парень явно немного расслабился. Но я уже скорее по привычке начала искать в его словах подвох. Намекает на то, что я здесь работаю, а он отдыхает? «Ты думаешь, что я нарочно все подстроил и отправился за тобой в этот круиз?» «Я о тебе вообще не думаю», — парировала я. Сеня снова улыбнулся. «Забавно, нас все-таки судьба сводит. Будешь меня на завтраке обслуживать, получается?» «Угу. Плюну тебе в чай», — пообещала я. «Серьезно?» — притворно ужаснулся Сеня. «Тогда мне тем более нужно перед тобой извиниться». «Поэтому ты хочешь со мной поговорить?» — догадалась я. «Извиниться? Неожиданно. Ну да. Хотел попросить у тебя прощения за свое поведение». «В какой из дней?» — решил уточнить я. «Ну, явно не за тот, когда твоя собака раскопала наш газон», — припомнил Сеня. «Хотел извиниться за нашу поездку на машине. Ты права, я правда все делаю назло. И это получается помимо моей воли. Но я буду работать над этим». «Верится с трудом», — усмехнулась я. «Но так и быть. Ты прощен. Надеюсь, мы не часто будем видеться». «Поверь, меньше всего на свете мне хочется торчать на этом теплоходе», — сказал Сеня, несмотря на меня. Я с интересом взглянула на него. Но отец второе лето отправляется со своими партнерами по бизнесу в этот круиз. Говорит, что в непринужденной атмосфере лучше совершать сделки. Этим летом вообще решил устроить семейные показательные выступления и взять нас с братом с собой. «Мирон твой брат?» — спросила я. «Ты знаешь Мирона», — сказал Сеня. И я как будто услышала разочарование в его голосе. «А что, мы совсем не похожи?» Арсений перевел на меня взгляд. Его зеленые глаза были дерзкими и колючими, а подбородок — твердым и упрямым. Его внешность выражала протест, будто я своим невинным вопросом о брате бросила ему вызов. «Никогда не подумала бы, если бы не увидела вас вместе», — ответила я. Конечно, слукавила. Теперь я видела между ними явное сходство. Рост, широкие плечи, цвет волос, глаза. «Почему я никогда не встречала тебя в поселке?» «Потому что это первое лето, когда я приехал на каникулы. Я живу в спортивном интернате». «Ты занимаешься спортом?» «Я пловец». «Решил поплавать в открытой воде?» — смехнулась я. «У моего брата свадьба в начале августа». «Ах, вот оно что!» — растерянно откликнулась я. «Тебя расстроила новость о свадьбе?» — усмехнулся Сеня. «После нее я вернусь в Москву и продолжу жить, как раньше». «Уважаю людей, которые занимаются спортом», — сказал я. Почему-то мне захотелось немного смягчить обстановку. Арсений все воспринимал в штыки. «А ты чем занимаешься?» «Качаюсь на эмоциональных качелях и бегаю по утрам». Сеня едва заметно улыбнулся, а затем внезапно спросил. «Откуда ты знаешь Мирона?» Мне стало неловко. Пересекались как-то. А я подумал, вдруг ты из тех ненормальных девчонок, что одно время следили за ним в поселке. Брат мне рассказывал. Я очень надеялась, что Сеня не заметит, как заолели мои щеки. Ту позорную историю с забором мне до сих пор стыдно вспоминать. И если Мирон распознал меня как его преследовательницу, то я очень благодарна, что он не понял эту тему. «Я никогда не преследовал твоего брата», — произнесла я настолько фальшиво, что готова была кинуться в эту же минуту за борт. Красноречивый и насмешливый взгляд Сени говорил сам за себя, и я, разнервничавшись, сдала Дарину с потрохами. «Моя подруга была влюблена в твоего брата, поэтому я кое-что о нем знаю». «Подруга была влюблена? Или ты?» «Какая тебе разница?» «У моего брата есть невеста», — напомнил Арсений. «Я это знала, но промолчала, иначе парень решит, что я действительно одержима Мироном. Но что поделать, если всю информацию я узнала помимо своей воли? У моей подруги тоже есть парень», — парировала я, не уточняя, что с этим парнем Сеня едва не сцепился несколько минут назад. Ее влюбленность к Мирону давным-давно прошла. «Все любят моего брата. А тебе завидно, что ли?» Внезапно за нашими спинами раздалось демонстративное покашливание, и я резко развернулась. Мих-мих буравил меня недобрым взглядом. Представляю, что он мог подумать. Мы с Арсением, стоя рядом на фоне закатного солнца, напоминали влюбленную парочку. Еще и чайки с криком плавно пролетали над головой. Сплошная романтика. И не расскажешь ведь Мих-миху, что мы собирались обсудить тот позорный случай, когда Дарина повисла на чужом заборе. «О нет», — выдохнула я негромко. «Кажется, меня высадят на берег в первый же рабочий день». «Вы в курсе, что вам нельзя общаться с туристами вне рабочего времени?» произнес Мих-мих таким ледяным тоном, что у меня мурашки пробежали по коже. «Меня уволят», — констатировала я, почему-то обратившись к Сене. Тот обеспокоенно заглянул мне в глаза. «Выручу тебя. Если обещаешь не плевать в мой чай», — быстро сказал он. «Чего?» — не сразу врубилась я. Но Сеня из недовольного парня вдруг на глазах превратился в дружелюбного, натянул обаятельную улыбку и громко произнес: «Все ясно. Значит, говорите прямо и налево. Хотел уточнить, где находится спортзал?» Это Сеня обращался уже к Мих-миху. «Девушка меня очень выручила. Вообще, хотел сказать вам большое спасибо за такой отзывчивый персонал». Управляющий польщенно заулыбался. «А девушке обязательно выпишите премию!» Весело выкрикнул Сеня напоследок. Управляющий проводил Арсения учтивой улыбкой, а когда тот скрылся из виду, повернулся ко мне, и улыбка тут же исчезла с его лица. «Можешь идти», — произнес Мих-мих, смерив меня презрительным взглядом. «Пора готовиться к ужину. И поправь волосы. Растрепались». Первый ужин прошел как в тумане. Мы бегали по ресторану, словно заведенные. Я очень боялась что-нибудь забыть, уронить или перепутать заказ. В итоге рабочую смену заканчивала такой уставшей, что ни о каком вечернем выступлении Яна и речи не было. Да мне хватило сегодняшней встречи с Мих-михом. Мне казалось, что он меня не взлюбил, и попадать к нему в немилость второй раз за вечер не хотелось. Наша каюта пустовала. Дарина, как и говорила, ушла на концерт. Я умылась, легла в кровать и укрылась одеялом с головой. Шумоизоляции здесь практически не было, поэтому я отчетливо слышала голоса и смех за стенкой. Думала, что это помешает мне уснуть, но глаза от усталости тут же закрылись. Качка практически не ощущалась, но меня не покидало чувство, что я воспарила над рекой. Перед сном я подумала о том, что не встретила Сеню за ужином. На нашем теплоходе был еще один ресторан, и парень, возможно, теперь будет нарочно меня избегать и ужинать там. Расстраиваюсь ли я? Размышления на эту тему меня тут же разозлили. Я здесь не за тем, чтобы думать о всяких глупостях. Мысли перескочили на родной дом. За весь день я не нашла времени позвонить маме. Да и сеть тут чаще всего не ловила. Решив, что завтра я обязательно ей позвоню, перевернулась на бок, уснула под гул голосов за стеной. Мне снились чайки. Много белых чаек. Они кружили в свете блестящей дорожки на реке, уходящей за горизонт. В какой-то момент мне показалось, что я взлетела навстречу лимонной луне. Во сне я ощущала легкость и счастье до того самого момента, пока не прозвенел будильник. Пришлось падать с неба и разбиваться на тысячи звезд.